Глава 26. Виктор Павлович вновь был у дверей чекистского кабинета. Ему хотелось смеяться от этой ситуации. Уже в третий раз, уже третьему человеку из ОГПУ ему предстояло рассказывать одно и то же. Что дело Осипенко — это дело не только Осипенко. Что количество жертв продолжает расти, а странности множатся. А еще что для того, чтобы схватить безобразника, достаточно просто выставить наблюдение за двумя людьми. Всего за двумя отдельно взятыми людьми. Оба находятся в Москве, оба совершенно не скрываются. И если бы Гендлер занялся этим, а не поехал бы брать и бить, как это заведено в их милом заведении, то, возможно, убийца, настоящий убийца, уже был бы найден, а сам Гендлер был бы жив. Виктор Павлович без всяких стеснений и угрызений широко улыбнулся, вспомнив заметку в «Вечерке» о взрыве примуса в одном из домов на Сыромятниках и некролог в том же номере о скоропостижной смерти при исполнении служебного долга уважаемого товарища Гендлера Иосифа Давидовича. Решить эту задачку для Стрельникова не составило труда. Если смерть Гендлера, у которого на лице была написана вся его революционно-уголовная биография, вызвала у Виктора Павловича грешное чувство удовлетворения, то несомненная смерть инженера Митина его расстроила. Митин был верной ниточкой к настоящему убийце. Ниточкой, которая обязательно привела бы к нужному человеку, но только за нее нужно было аккуратно тянуть, а не дергать со всей чекистской дури. От такого обращения ниточки чаще рвутся, чем тянутся. Но два человека, указанных одноногим обувщиком, все еще могли и должны были в итоге вызвать интерес у убийцы. Нужно будет сегодня посмотреть на Белкина повнимательнее. Его весть о гибели этого Чернышова просто уничтожила. Может, захандрить с его-то характером. Виктор Павлович отвлекся от размышлений о Мите и еще раз посмотрел на дверь чекистского кабинета. Не хотелось стучать в нее. Столкновение с Владимировым вселило в Стрельникова надежду, что некоторые вещи наконец-то начали меняться к лучшему, и ничтожность, в которую впало бытие, имеет свой конец, но потом Владимирова сменил этот. 15 лет назад Стрельников давил таких молодцев, как Гендлер, причем не за терроризм или политическую агитацию, а за разбой, грабеж и уклонение от военной службы. Возвышение бытия из ничтожности пока откладывалось. Виктор Павлович выгнал эти мысли из своей головы. Нужно было работать. В любой день, в любой век нужно было делать свою работу. Стрельников потому и удержался на плаву. Он с самой юности усвоил для себя, что самый тяжкий из всех грехов — это уныние, разрушающее человека вернее всего. Он собрался с духом, облачился в привычное благодушие и постучал в тяжелую дверь. Никто не ответил. Тогда Стрельников постучал еще раз, вновь безрезультатно. После третьей попытки он потянул ручку на себя, дверь была заперта. Из этого могло следовать огромное множество вещей, начиная с того, что товарищи-чекисты что-то припозднились на службу, и заканчивая тем, что теперь Петровка 38 снова всецело принадлежала милиции. Стрельников, не спеша с выводами, спустился вниз и подошел к дежурному. «Еще раз доброе утро, Петр Архипович». «Ты прости мне праздное любопытство, но ты товарищи из ОГПУ не видал?» «И вам еще раз не хворать, Виктор Павлович. Нет, не видал. Они еще вчерашним днем, как погрузились на грузовик все, так больше не появлялись. Я слышал, случилось с ними что-то, вроде взрыв какой-то на Сыромятниках. Может, после этого решили у себя там, на Лубянке, окопаться и не соваться в город лишний раз?» Виктор Павлович задумчиво кивнул. «Да, было бы неплохо». «Ладно, Петр Архипович, не скучай». Стрельников не заметил, как поднялся наверх и устроился за своим столом. По всему было похоже, что больше ему пересекаться с ОГПУ в расследовании этих убийств не доведется. Виктор Павлович ни на секунду не сомневался в том, что чекисты продолжат копать вокруг Осипенко дальше. Может быть, даже до чего-нибудь докопаются. Разгромят организацию, в которой работали Осипенко и Митин, наверняка. Пропустят через допросную коллег Митина и обязательно кого-нибудь осудят. Найдут какой-нибудь троцкистско-американско-голландский заговор по подготовке не меньше, чем вооруженного восстания в Москве. А самое неприятное, что не станут даже слушать, что убийство Осипенко никак не связано с тем, над чем он работал. Просто так вышло, что он пересекся с Митиным именно по работе. Стрельников понял, что теперь они в этом расследовании одни с Митей Белкиным. Разве что родное ведомство решит немного помочь. Но только доказательств связи между убитыми было маловато для того, чтобы начальство тратило людей на слежку. Это у ОГПУ сеть агентов по всей Москве. А у Мура каждый человек на счету. Белкин чувствовал, что начинает клевать носом даже в трясучем кузове грузовика. Стрельников смотрел на плывшие мимо них улицы и не обращал на молодого коллегу никакого внимания. День прошел в текущих делах, быстро заслонивших для следователей череду, возможно, связанных между собой убийств. Для Стрельникова это было даже к лучшему. Он смог немного обдумать, куда двигаться дальше. Теперь грузовик двигался в сторону немецкой слободы, где в одном из приземистых старых домов, населенных фабричными и железнодорожными рабочими, скрывалось фотоателье Ивана Громова. Громов был одним из людей, запечатленных на фотокарточке, которую Белкин увидел у одноногого Чернышова. Виктор Павлович поглядывал на все менее устроенную округу с некоторым удивлением. В странном районе товарищу Громову довелось держать ателье. Немцы в немецкой слободе давным-давно не были хоть сколько-то значительной частью населения. Но после 17-го года не стало и купцов с разночинцами, живших здесь в большом количестве. С тех пор немецкая улица, которую Стрельников никак не мог приучиться называть Бауманской, и притекавшие к ней ближние кварталы постепенно превращались в трущобы, отдаленные от остальной московской жизни. Шофер остановился у нужного дома, не пытаясь даже втиснуться в тесный загаженный двор. Белкин спрыгнул на старую разбитую брусчатку и не удержал зевок. Стрельников спрыгнул следом и огляделся вокруг. Рабочий люд возвращался со смены, кто-то еще шел прямо, кто-то заметно пошатывался, а кто-то уже упал. Хотя Виктор Павлович отметил, что его не схватило то самое чувство непрестанного напряжения и опасности, которое было в районе Хитровки. В отличие от злой и вечно подпольной Хитровки, здесь была обычная, рабочая окраина, в меру разбитая и в меру дикая, но не переходящая в откровенную запущенность. Ателье Громова пришлось поискать. Маленькая и блеклая вывеска указывала стрелкой во двор, но в неосвещенном дворе ничего похожего на фотоателье не было. Стрельников посмотрел в темное нутро подъезда и бросил: «Там? Больше негде». Почему даже в двухэтажных домах подъезды похожи на провалы километровых пещер? Белкин поглядел на старшего коллегу непонимающе. Но Виктор Павлович лишь усмехнулся и направился к подъезду. Дмитрий последовал за ним. Сразу направо от входа в подъезд была еще одна маленькая блеклая вывеска. Они пришли по адресу. Очевидно, Громов устроил ателье прямо там же, где и жил. Стрельников протянул было руку к двери, но вдруг замер. «Митя, в окнах ведь не было света?» Белкин отрицательно помотал головой, затем выглянул на улицу и убедился, что окна ателье темны. Когда он возвращался к Стрельникову, раздался странный хлопающий звук. Виктор Павлович тоже его услышал, и к тому моменту, когда Белкин с ним поравнялся, в руках у Стрельникова уже поблескивал револьвер. Дмитрий немного замешкался со своим, но вскоре тоже был готов. Стрельников показал, что пойдет первым. Дмитрий встал напротив двери и навел на нее револьвер. Виктор Павлович аккуратно потянул дверь на себя, она оказалась не заперта. Скрип был до того пронзительным, что его было слышно в любой части дома, но с этим ничего нельзя было поделать. Как будто одного скрипа было мало, звякнул колокольчик, висевший над дверью. За дверью, в глубине комнаты, виднелись очертания человеческого тела. Стрельников осторожно переступил через порог и прошел внутрь. Вскоре Дмитрий увидел его знак, что можно входить. Белкин, продолжая держать револьвер перед собой, прошел в комнату и поравнялся с закрытой дверью, на которой висела табличка с надписью «Проявочная, не входить». Дмитрий даже отсюда видел, что они опоздали. Человек на полу был уже мертв. Вдруг дверь проявочной будто испарилась, обнажая густую черноту этой комнаты. В следующее мгновение эта чернота обрушилась на Дмитрия сверху. В голове взорвалась граната, начиненная иголками, в глазах потемнело, но сознание Белкин не потерял. Он выпустил пистолет из рук, припал на одно колено, затем опустился на четвереньки. Белкин с огромным трудом, пересиливая всю мощь столба воздуха, давившего ему на плечи, поднял голову и увидел, что Стрельников тоже оказался на полу, и на него был наведен ствол странного, никогда прежде не виданного пистолета. Виктор Павлович был в сознании и смотрел куда-то вверх, туда, где должно было находиться лицо убийцы. Дмитрий тоже попытался поднять взгляд, но что-то горячее и липкое заливало ему глаза. Белкин почувствовал, что пол под ним пришел в движение. Похоже, забытья все же не избежать. Перед тем, как потерять сознание, Белкин из последних сил успел крикнуть самое простое и быстрое, что мог. «Нет!»